5-7-9. Предплечье. 5-7-9-1. Тыльная поверхность. Пациент сидит за массажным столом или столиком для массажа верхних конечностей, положив предплечье обеих рук на поверхность стола. Массажист сидит или стоит напротив пациента со стороны больной руки. Если массаж предплечья производят на массажном кресле, то предплечье пациента располагается на подлокотнике, а массажист сидит спереди и сбоку со стороны больной руки. Одной рукой массажист выполняет массаж, другой фиксирует руку пациента в области кисти. Если массирует тыльную поверхность правого предплечья, руку фиксирует правой рукой, а левой массирует. Первое. Плоскостное поглаживание ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. Рука массажиста располагается на предплечье пациента так, чтобы пальцы были направлены вдоль массируемой части тела, а большой палец находился на лучевом крае предплечья. Рука скользит в проксимальном направлении от основания пальцев к латеральному мыщелку плеча. Верхние трети предплечья, большой палец ложится в борозду между плечелучевой и двуглавой мышцами, а в конце движения все пальцы встречаются. Второе. Попеременное растирание обеими ладонями. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Рука обхватывает предплечье и скользящим движением продвигается вперед на 6-7 сантиметров. Затем возвращается назад на 2-3 сантиметра и снова продвигается вперед. Шестое. Щипцеобразное или поперечное разминание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Похлопывание. Девятое. Плоскостное поглаживание.